Глава 76. Эксперименты осадки. В мгновение ока наступила поздняя осень. Фермы с пашнями все до краев были полны золотисто-желтыми колосьями. Неподалеку непрерывно вращались крылья мельниц, и земля, казалось, радовалась изобилию. Дзинь-дзинь. По дороге среди ферм ехала группа карет, одетых в броню рыцарей, чья сила и живучесть далеко превосходили обычных людей. На их наплечниках был герб в виде полумесяца, он принадлежал лорду великого ночного города, виконту Джексону. Завидев кареты, фермеры поспешно разбегались с дороги, снимая шапки и кланяясь. Несколько карет в окружении рыцарей и солдат были завешены черной тканью. Когда эти кареты двигались, раздавался звон металлических цепей, который вызывал зловещие ощущения. «Поглядите туда. Похоже, они направляются в поместье. Это, должно быть, третья группа за месяц», — пробормотал фермер с коричневой бородой. Фермер с другой стороны позвал его. «Старый Джон, на что ты смотришь? Эти кареты. Меня не оставляет чувство, что что-то не так. Раньше, когда дул ветер, я видел фигуры в карете». Старый Джон нахмурился. «И что, возможно, лорду нашего поместья взбрело в голову закупать рабынь? Ты же знаешь, что доброму, но ленивому лорду нашего поместья еще нет и 20 лет». Фермер рядом со старым Джоном поддержал его, проворчав: «Лучше нам не лезть в дела этих людей. Пойдем. В паб Розы недавно завезли новый ром». Очертания обоих фермеров постепенно растаяли вдали. А что касается предмета их обсуждения, то процессия карет остановилась у заднего входа в поместье Лилина, где Грим и Фризер уже ждали их. По приказу городского лорда, товары прибыли. Предводитель рыцарей поднял забрало шлема, открыв уродливое лицо, покрытое шрамами. «Открыть карету с арестованными». Повинуясь приказу предводителя, подчиненные поспешно открыли кареты, в которых везли арестантов, показав их, скованных цепями. На этих пленниках была только грубая холщовая одежда, вся в дырах и грязи. Все они были разного телосложения, высокие и низкие, худые и толстые. Однако общим у них была злая аура, скрытая в ничего не выражающих глазах. Рыцари, такие как Грим и Фризер, остро чувствовали намерение убийства. Такую ауру имели люди, действительно совершившие убийство. Вот 5 человек, все они гнусные преступники. Каждого судебного дела против них хватит, чтобы назначить им смертную казнь дюжину раз. Конечно, городской лорд давно одобрил для них смертные приговоры. В глазах закона они уже мертвы. Предводитель рыцарей ухмыльнулся, и его лицо, покрытое шрамами, стало еще более гротескным. Какой бы ни была причина, хотя бы ради тех невинных жертв, ни за что не отпускайте их просто так. Их судьба целиком в руках молодого мастера. Однако мы можем гарантировать, что никто из них не выйдет из его имения, — сказал Грим, приняв преступников. Получив удовлетворивший его ответ, предводитель рыцарей вывел своих солдат и опустевшие кареты из поместья. Что до Грима, то он силой привел 5 преступников в подвал поместья. От факела во тьме, плотно запертой двери и сухого душного подземелья всем этим преступникам стало жутко. Однако у них не было ни шанса сопротивляться 2 рыцарям, Гриму и Фризеру. Грим шел знакомым путем, поместив каждого из 5 преступников в отдельную камеру. Затем он пришел к экспериментальной лаборатории, к которой недавно был прорыт туннель, и стал ждать рядом. Стены были толстыми, и вокруг горели ослепительно яркие факелы, но все же волосы Грима встали дыбом, и холодный пот пробежал по его телу. Будучи рабом-рыцарем, он отчасти знал о личности Лилина. Еще больше он знал о тьме и ужасе за этими стенами. Это место – практически ад. Когда Лилин впервые позвал Грима внутрь, тот выпалил свои мысли. Затем этот бесстрашный рыцарь блевал всю ночь. Прошло полчаса. Для Грима это время тянулось как полгода. Особенно когда приглушенные крики, иной раз просачивавшиеся сквозь прочные стены, как будто прокалывали его барабанные перепонки. Да смилуются небеса. Грим не был добрым человеком, и на руках его тоже была кровь, но казалось, что человек не может производить такие стоны и завывания, какие слышались из-за каменных стен. Скрип. Прочная стальная дверь распахнулась, и из нее вышел Лилин. На нем были пятна крови. Жаль, что тело, подвергнутое экспериментам, оказалось недостаточно прочным и не смогло выдержать действия заклинания. Надеюсь, следующие несколько тел будут более прочными. Для исследований на душах у Лилина не было готовых ингредиентов, поэтому он мог использовать только самый грубый метод, то есть последовательно собирать данные через эксперименты. Грим поспешно поклонился. «Молодой мастер, Сегодня из замка городского лорда прислали еще 5, они в своих камерах. Очень хорошо, Лилин кивнул. Хотя Лилин был помощником 3 уровня, но без продвижения до официального мага он не имел достаточных гарантий, чтобы бросить вызов тем самопровозглашенным светлым магам, поэтому некоторые вещи еще приходилось скрывать. Приемкой товара занимались только Грим и Фризер. Кроме них об этом еще немного знала Анна. Не считая их, даже Файерн и старый Уилкер ничего не знали о делах Лилина. У них были некоторые смутные подозрения, но Лилин всегда избавлялся от бесполезных ингредиентов, кремируя их с лекарственным порошком. Даже если у кого-то и были подозрения, без улик ему никто ничего не мог сделать. Таково ограничение силы. Официальные маги в Академии могут шататься по рынкам рабов, покупая их в качестве ингредиентов. Они могут даже заманивать и облапошивать помощников, но никто не может их наказать. Однако я лишь жалкий помощник и могу полагаться только на себя. Мне все еще приходится следить за своей репутацией. Лилин погладил подбородок и мысленно задал вопрос. И Чип, как сегодня идет сбор данных на телах, предназначенных для экспериментов? Голос и Чипа сообщил. Уже обнаружилось, что духовная сила подопытного субъекта имеет 23 аномальных мозговых колебаний, а внутри головного мозга было 45 скрытых мест использовать заключенных в качестве живых подопытных и проводить эксперименты, чтобы получить исследования и данные по духовным телам. Похоже, это вполне возможно. Лилин кивнул. Вот только количество все еще слишком мало. Повернувшись, он посмотрел на Грима, которому с самого начала как будто было не по себе. «Ты хорошо постарался, теперь можешь идти, как пожелаете, мастер». Грим кивнул и втайне вздохнул с облегчением, торопливо убегая прочь. Он был обычным человеком и, естественно, эти темы противоречили его природе, не говоря уже об ограничениях, наложенных при тренировке рабов. Но Лилин силой далеко превосходил Грима, поэтому он мог лишь находить это труднопереносимым, но не осмеливался сопротивляться. Лилин, как его хозяин, естественно, это понимал. В конце концов, он лишь обычный человек, и такая ситуация вполне ожидаема. Пока он еще повинуется приказам, об остальном мне не стоит волноваться. Лилин на миг вспомнил выражение Грима, а потом совершенно забыл. Его черные одеяния закружились вокруг него, и он исчез в подземной лаборатории. Лилин, друг мой, мы встретились снова. Лэнгфорд, чьи зеленые волосы тянулись по земле, глядел на Лилина, и на его лице была написана искренность. С прошлого инцидента между Лилином и Лэнгфордом они торговали еще несколько раз и даже завели дружбу, став довольно хорошими друзьями. Так вышло, потому что Лилин обнаружил, что характер у него неплохой, когда Лэнгфорд не впадает в безумие. Более того, товары ему поставляли постоянно, и цены в ущелье Брей были ниже, чем у других магов. Между магами постоянной ценностью была только выгода. От других вещей можно было отказаться. Лэнгфорд, на этот раз товары мне нужны срочно. Взгляни. Лилин кивнул, передавая тому желтый пергамент с записями. Я редко вижу тебя таким. Позволь мне посмотреть. Лэнгфорд взял пергамент и немедленно заскрежетал зубами. Помет птицы кош, звездный сплав. Эти вещи связаны с аспектом души весьма дороги. Небольшой мешок немедленно грохнулся на стол Лэнгфорда. Веревочки вокруг него развязались, и оказалось, что внутри сверкают магические кристаллы. Не тревожься о магических кристаллах, вот аванс, остальное я возмещу зельями. Лилин говорил самоуверенно, точно богач, точно. С твоими способностями, магические кристаллы лишь тривиальный вопрос. Глаза Лэнгфорда сверкнули, и он тут же убрал мешочек с магическими кристаллами в свои одежды. Птица-кош на грани вымирания. Я слышал, что некоторым удавалось обнаружить ее в горном хребте Черной Смерти. А вот кусочек звездного сплава у меня есть. Лэнгфорд немедленно перерыл полки за собой и открыл маленькую черную коробку. Изнутри она была покрыта красным атласом, а посередине лежал серебристый камень с синими пятнышками. Ингредиенты, которые тебе нужны, звездный сплав, каменные слезы. Цветолиста у меня нет, так что остальные ты можешь поискать дальше в ущелье. Лэнгфорд торопливо сложил предметы в кучку и подсчитал итоговую стоимость. 785 магических кристаллов. Ладно, Лилин нехотя погладил подбородок. Я поищу их на рынке. Также поглядывай за товарами, которые я заказал, и закупи их, когда сможешь. Идет. Когда Лэнгфорд согласился, он изменился в лице, и зеленые волосы стали укорачиваться, очень скоро достигнув уровня талии. Уходи сейчас же. Лицо Лэнгфорда исказилось, а один из его глаз уже налился кровью. Лилин повернулся и вышел из пещеры. Когда он удалился на некоторое расстояние, до его ушей донесся вой. Эта циклическая душевная болезнь действительно пугает. Лилин не останавливался и направился прямо вглубь ущелья. «Скорее, гляди, у Лэнгфорда снова приступ. Стоит сообщить защитникам, боюсь, особой пользы от этого не будет. Хах, еще немного, и Лэнгфорда снова изгонит отсюда». В тот же момент, из пещер по обеим сторонам каньона высунулись помощники в остроконечных шляпах и посмотрели в направлении, откуда доносился вой. На некоторых лицах выражалась тревога, на некоторых – безразличие и злорадство. Посвятив делам какое-то время, Лилин выбрался из ущелья Брей. На спине его был увесистый рюкзак, битком набитый разными ингредиентами. Лилин обернулся, чтобы посмотреть на ущелье Брей, а затем вскочил на своего черного коня и поскакал прочь. Глава 77. Новости из Академии. В просторной и светлой комнате стояло ростовое зеркало. Оно превосходило человеческий рост и по краям было украшено черными листьями, которые контрастировали с белой древесиной березы. Еще по краям оно было инкрустировано множеством разноцветных самоцветов, что придавало ему весьма изысканный вид. Сейчас перед этим зеркалом стоял юноша во фраке. За ним были несколько служанок, которые поправляли наряд своего хозяина. Прихорошившись, юноша взмахнул руками, отсылая служанок прочь, и остался в комнате один. Парень оценил свою фигуру в зеркале, стройную, среднего роста. У него были каштановые волосы и бледноватая кожа. Черты его лица можно было описать как утонченные, но блеск в его глазах показывал на пытливый ум. Я и не заметил, как мне уже исполнилось 17. Лилин смотрел на себя в зеркале, ощущая легкую меланхолию. Время было самым острым оружием. Оно превращало младенцев в стариков и создавало бесплодные пустыни, высушивая моря. Даже если некто был магом, они могли лишь немного продлевать свою жизнь. Но даже если им удавалось жить несколько тысяч лет, они все же не могли избежать медленной коррозии временем. С тех пор, как Лилин вернулся из своей предыдущей экспедиции, прошло больше года. Нет, я должен сражаться с вечным проклятием времени и искать бессмертие. Только тогда я буду достоин этого шанса, который подарила мне судьба. Глаза Лилина стали огненно-черными, как будто героическое пламя полыхало в них. Из-за дверей послышался голос Анны. «Мастер, прибыла карета городского лорда. Пусть подождет немного, я скоро буду». Лилин повернулся к зеркалу и закончил приводить себя в порядок, а затем поднял короткую черную трость и вышел из комнаты. Цок-цок, черная карета быстро летела по улице. Завидев герб замка городского лорда, горожане избегали ее и уступали дорогу. Они с почтением и завистью смотрели на карету. В ней находился только Лилин. Сейчас этот юнец удобно возлежал на бархатной подушке, набитой гусиным пером. Его рука покоилась на боку, так что в его кисти был виден странный кулон. Кулон был поразительно похож на серебряный крест. На его поверхности было несколько красных и голубых бриллиантов, которые мерцали на свету, излучая слабое сияние. Когда Лилин посмотрел на этот кулон, на его лице появилось удовлетворенное выражение. Согласно расчетам Ичипа, если основная фигура выплавлена из звездного сплава при поддержке разных драгоценных сплавов, которые я добыл в своих путешествиях, то этот прототип магического артефакта уже синтезирован идеально. Этот артефакт, кулон, Лилин синтезировал согласно разделу о магических артефактах академических учений Лавиана. 3 года назад Лилину удалось купить рассыпающуюся страницу академических учений Лавиана и поручить расшифровку ее содержимого Ичипу. Начальные части учений подходили только для помощников, и там были записи о многих путешествиях и приключениях, иначе Лилин не смог бы купить эту страницу за крайне низкую цену. Можно сказать, что ему сильно повезло. Когда Ичип закончил расшифровку, он получил метод синтеза низкоуровневого магического артефакта. Кулон падающей звезды, так назывался магический артефакт, рецепт которого он раздобыл. Согласно академическим учениям Лавиана, этот кулон падающей звезды обладал редкой защитной природой, хоть и был низкоуровневым. По сравнению с несколькими магическими артефактами атакующего типа, естественно, он ценился гораздо выше. Даже официальный маг мог бы им заинтересоваться. Посмотрев на требуемые материалы и процесс, Лилин тут же решил, что должен синтезировать кулон падающей звезды. Хотя заклинания помощников были довольно разрушительными, но их низкие защитные способности всегда были проблемой. только превратившись в официального мага и обретя способность формировать внутреннее защитное заклинание, можно было магически проецировать защитное поле, которое постоянно закрывало тело. Только после этого можно было считаться внушающим трепет магом. Что до помощников, то они могли в любое время потерять жизнь от атаки из-под тишка. Несколько помощников, которые прежде вместе с Лилином вошли в увядшие леса, были лучшими тому примерами. Хотя они и могли применять заклинание разрушения против огромного змея Манкисты, но все они погибли из-за отсутствия защитных заклинаний. Лишь Мёрфи повезло остаться в живых благодаря помощи Лилина. Вместе с кулоном падающей звезды у Лилина имелось несколько защитных зелий, так что его защиту можно было отчасти сравнить с официальным магом. Более того, защитное силовое поле кулона падающей звезды активировалось мгновенно. Например, пока атакующая мощь противника не превосходила предел кулона падающей звезды и пока энергия кулона не заканчивалась полностью, защита Лилина была похожа на прочный черепаший панцирь. Пока кулон падающей звезды был активен, ничто не могло случиться с Лилином. К счастью, неподалеку от великого ночного города есть рынок магов, иначе я бы не смог найти столько ценных ингредиентов так быстро. Это вызывало некоторую радость у Лилина. Когда он разбил из толок большую часть своих магических кристаллов и добавил все ингредиенты огромного змея Манкисты, ему удалось создать этот прототип кулона. Фактически, я потратил все свои расходуемые ресурсы. Согласно академическим учениям Лавиана, это еще не завершенное изделие. Ядро кулона падающей звезды уже закончено. Остался последний шаг. Глядя на кулон падающей звезды в своих руках, он увидел, что серебряный крест поблескивал и светился обширной гаммой разных оттенков. На его поверхности были начертаны таинственные узоры, и в целом он выглядел как мистическое произведение искусства. Что касается финального ингредиента, он уже у меня с собой. Мне нужно лишь дождаться возможности, прежде чем я смогу начать пробуждение духа кулона падающей звезды. Лилин плотно сжал кулон падающей звезды и поместил его на свою рубашку. Что до слез Марии, то эту древнюю формулу действительно трудно понять. Даже после многих экспериментов и получения большого объема данных о духовных телах, я все еще ничего не понимаю, когда смотрю на эту формулу. Лилин выглядел подавленным, и его мысли быстро крутились в голове. Может ли быть, что мои выводы неправильны? Что если эта формула не имеет никакого отношения к духовным телам? Стой! Спереди донесся голос кучера. Карету тряхнуло, когда она остановилась. Сэр Лилин, замок городского лорда прямо перед нами, почтительно доложил кучер. Лилин тряхнул головой и упорядочил свои мысли, выходя из кареты. Замок городского лорда был все прежним, впечатляющим и возвышенным, как и раньше. По обеим сторонам от входа стояли ряды стражников, повернутых лицом друг к другу. Они смотрели строго вперед, не двигаясь, что придавало им внушительный вид. Виконт Джексон весьма умен. С самого инцидента в увядших лесах он притворялся тяжело раненым и позволял слухам распространяться. После того, как его враги убедились в новостях и начали сговариваться для атаки, он поймал их всех со скоростью молнии. Он отрубил им всем головы, а их кровь наполнила городской ров. С тех самых пор во всем великом ночном городе было чрезвычайно тихо. Лилин, брат мой, виконт Джексон давно ожидал у главной двери. Завидев Лилина, он немедленно двинулся вперед, чтобы принять его. Виконт Джексон лично был свидетелем силы Лилина, не говоря уже о том, что Лилин спас ему жизнь. Если бы не Лилин, виконт Джексон давно бы уже стал добычей огромного змея Манкисты. «Милорд», — ответил Лилин, кивая. Виконт Джексон сердечно стиснул руки Лилина. Прогулявшись с Лилином по замковому саду, он привел Лилина в личный кабинет. В условиях уединенности замка виконт Джексон наконец-то явил обеспокоенное лицо. «Мой брат Лилин, в последний раз ты попросил прислать 50 человек, но я просто не в состоянии предоставить тебе так много. Я уже послал к тебе всех преступников из всех моих тюрем. Я даже отправлял тебе мошенников и воров, за чьи преступления не полагается смертной казни. Однако это все еще далеко от количества, которое ты просил». «Вот как?» — Лилин кивнул и сел на диван, глубоко задумавшись. Великий ночной город едва можно было назвать городом среднего размера. Число его жителей не превышало 100 000. Виконт Джексон еще мог предоставить Лилину нескольких заключенных, для которых была уготована смертная казнь, однако с течением времени количество приговоренных к смерти преступников все уменьшалось, а запросы Лилина только росли, так что теперь он больше не мог их удовлетворять. Пока Лилин пребывал в глубоких раздумьях, виконт Джексон продолжил. «Как ты знаешь, я только городской лорд, мой дворянский статус всего лишь виконт, индивидуальные смертные приговоры я еще могу выносить, однако после определенного предела я больше не могу выбирать. В конце концов, в герцогстве еще действуют законы». Виконт Джексон взмахнул руками, и его глаза сверкнули. «Только если прямо сейчас не идет война, одновременное исчезновение 50 или 100 человек наверняка вызовет гнев масс. Война». Лилин был ошарашен, но очень скоро на его лице появилась ледяная ухмылка. Это действительно было хорошей возможностью собрать образцы. Но если виконт Джексон решил заговорить о войне в этот раз, то очень вероятно, что он уже заранее обдумал какой-то план. В отношении этого я, когда Лилин хотел продолжить обсуждение этой темы, его нагрудный карман внезапно завибрировал, а затем раздался звук, похожий на воронье карканье. Лилин тут же изменился в лице. «Что-то не так?» – спросил виконт Джексон с наигранным волнением. «Нет, ничего. Я получил новости от друга». Лилин приложил руки к груди, и карканье немедленно прекратилось. На его лицо тоже вернулось привычное спокойствие. Однако Лилин утратил интерес к беседе. Он поспешно обменялся еще несколькими словами с виконтом Джексоном и попрощался. Хотя виконта Джексона что-то тревожило, но при виде Лилина, который к концу разговора стал рассеянным, он все же не озвучил свои мысли. Когда Лилин вышел из замка, то запрыгнул в карету и помчался обратно в поместье. «Я действительно получил новости из Академии в такое время. Согласно новостям, война в Академии Бездонного Леса Костей вошла в заключительную фазу, где победители и побежденные могли выясниться в любой момент. Поскольку Лилин был помощником, отправленным с заданием, Академия выдала ему предметы, с помощью которых можно было с ним связаться. Среди них имелись в наличии также разные одноразовые предметы для связи, отправленные с ним. Таким образом, в критические времена можно было получать самые последние новости о школе. Прямо сейчас полученные новости, скорее всего, касаются определения победителя и проигравшего. Сила Академии Бездонного Леса Костей ограничена, и ей противостоят две другие группировки, равные ей по силе, поэтому шансы на победу невелики, так размышлял Лилин, потому что он имел хорошие представления о нынешней беде Академии Бездонного Леса Костей. Если только какая-нибудь внешняя сила не сгладит конфликт, то Академия Бездонного Леса Костей наверняка понесет огромные потери и может даже оказаться распущенной. Лилин сохранял серьезное выражение лица, войдя в свою секретную лабораторию. Глава 78. Договоренности. Под тусклым светом фонаря была видна тень круглого стола из красного дерева. Четыре ножки стола отбрасывали длинную тень на стену, похожую на лапы зловещего зверя. Лилин стоял перед столом, и его тень тоже была удлиненной. На столе из красного дерева лежали несколько черных свитков. На каждом из них была изображена ворона, и сейчас она казалась ожившей, непрерывно каркая и издавая пугающий шум. «Я в любом случае должен взглянуть на содержимое», — Лилин решился. «Даже если это ловушка, в которой содержится какое-то отслеживающее заклинание, я все равно успею сбежать». Но даже при этом Лилин крепко держал в руках зелье вращающегося щита Тривора, которое только что сварил. Затем он торжественно произнес на байронском языке: «Откройся, именем Лилина Ферлие». «Кар-кар-кар!» — прозвучал крик черной вороны, и ее фигура исказилась. Множество черных линий слились вместе, сформировав изображение черного черепа. Лилин достал из своих одеяний красный кристалл и бросил его в рот черепа. Хрум-хрум. Черный череп тут же слетел с бумаги и сожрал красный кристалл. Пышаша. Закончив трапезу, черный череп взорвался, и свиток яростно задрожал. Он загорелся снизу, где было видно зеленое пламя. Затем зеленоватый огонь очертил в воздухе множество букв. Лилин перевел взгляд. Эти зеленые буквы были разновидностью секретного кода, непонятного для посторонних, но сам он выучил ключ для его расшифровки и шифрования еще в Академии Бездонного Леса Костей. Под зелеными буквами была ярко-красная печать, а под печатью на языке Байрона было отчетливо написано имя. Печать изображала череп, из которого выползала черная змея. Есть даже печать ректора. Похоже, эти новости не фальшивка. Выражение лица Лилина менялось по ходу чтения зеленых слов. Через некоторое время, когда пламя погасло, зеленые буквы растворились в воздухе, оставив кучку серой золы. Лилин вздохнул и нахмурился. Они на самом деле отправили высочайший приказ. Просит всех помощников, выполняющих задания за пределами Академии, немедленно вернуться. Более того, они назначили суровые наказания. Тех, кто не вернется в академию в течение 3 месяцев, немедленно объявят предателями и отправят карательный отряд академии за их головами. «Боюсь, на этот раз мне придется вернуться», – пробормотал Лилин. А вот о том, что это могла быть ловушка, подстроенная врагом, Лилин нисколько не беспокоился. Прежде всего, Лилин был всего лишь низкоранговым помощником. Враг не пошел бы на такие трудности ради него. Кроме того, ректор Академии Бездонного Леса Костей был легендарной фигурой. Он был магом, по меньшей мере, 2 уровня. Даже если бы Академия Бездонного Леса Костей потерпела поражение, его личная печать ни за что бы не попала к врагу. Академия Бездонного Леса Костей. Лилин вздохнул и подумал о Крафте, Бики, Нисси и остальных. Интересно, как у них дела? Когда он в прошлом в торопях решил уйти, это действительно было довольно эгоистично. Однако по сравнению с 2 академиями он не был даже муравьем, поэтому не смог придумать ничего лучше. Никогда бы не подумал, что наконец-то вернусь после этих 3 лет. Лилин внезапно приказал. Ичип, выведи мои характеристики. Бип. Лилин Ферле, помощник 3 уровня, рыцарь, сила, 3-1, ловкость, 3-3, живучесть, 3-7, духовная сила, 13-1, магическая сила, 13, магическая сила синхронизирована с духовной силой, статус, здоров прошло больше года, и модифицированное лазурное зелье оказало весьма благоприятное действие, даже для помощника 3 уровня, однако теперь устойчивость его тела к лекарству достигла своего предела, дальнейший прием лазурного зелья больше не окажет никакого действия, Лилин не сможет повышать свою духовную силу в течение следующих нескольких лет, если только не составит новую разновидность лекарства для духовной силы. После помощника 3 уровня наступит царство официального мага, пробормотал Лилин. При продвижении от помощника 3 уровня до официального мага встретится тяжелая преграда. Преодолеть ее гораздо сложнее, чем при продвижении от помощника 2 уровня до 3 уровня. Казалось, что все группировки в мире магов нарочно контролируют информацию, относящуюся к официальному магу. Даже если бы Лилин выложил огромное количество магических кристаллов, много он бы не получил. Внезапно в его уме всплыло предыдущее мучительное происшествие при продвижении до помощника 3 уровня. Вышестоящие в мире магов строго охраняют конфиденциальность информации, относящейся к продвижению мага. Каким бы гением ни был странствующий маг, он никогда не получит знания о продвижении, пока не присоединится к какой-нибудь группировке. Это делается для того, чтобы удержать самый низкий уровень сопротивления и предотвратить организацию восстания, а также чтобы удерживать власть. Лилин тоже испытал мрачные последствия продвижения вслепую. Если бы не Ичип, он бы погиб, и от него не осталось бы даже трупа. Академия Бездонного Леса Костей. Мне придется однажды вернуться и получить знания о продвижении до официального мага. Это было единственное место, где, согласно размышлениям Лилина, будет проще получить информацию. Что до рынков и прочего, о них и вовсе думать не стоило. Путь мага покрыт шипами. Один неверный шаг мог привести к непоправимым последствиям. В прошлый раз Лилин рискнул и продвинулся до помощника 3 уровня, но без указания Академии и его наставника он мог полагаться только на симуляции чипа. В итоге он столкнулся с 2 непредвиденными ситуациями. Если бы не огромные возможности и чипа и толика удачи, Лилину никогда бы не удалось продвинуться так легко, и притом без каких-либо побочных эффектов. Вот только, мне придется заново обдумать договоренности с моими слугами. Лилин погладил подбородок. Может быть, подготовить запасной план все же будет неплохой идеей. Выйдя из секретной лаборатории, Лилин велел Анне. Сообщи всем, что я желаю присоединиться к слугам на сегодняшнем ужине. Да, молодой мастер. Лилин был одиночкой и обычно оставлял ежедневную работу по дому Анне, Гриму и остальным, а сам весь день проводил в экспериментальной лаборатории. Поместье он тоже покидал редко, так что неожиданный приказ встревожил Анну. Однако она была смышленой женщиной, поэтому не стала расспрашивать. Сделав реверанс, она удалилась, показав Лилину свои прекрасные изгибы. Естественно, в поместье были достаточно большие залы, чтобы хозяин мог отобедать вместе со слугами. Зал был выстроен из красных каменных глыб. Окна были небольшими, и солнце лишь тускло освещало это место, однако в центре была серебряная подставка с сотнями горящих свечей, что полностью решило проблему. Посередине большого зала стоял длинный красный стол. Слуги и кухонные работники со скрипом двигали большие стулья со спинками. Еще они накрыли стол толстой белой тканью и разложили серебряные вилки и ложки, тарелки и другие столовые приборы. Когда пришло время есть, стол уже был полон множеством деликатесов. В центре находился жареный ягненок. Вокруг золотисто-желтого мяса, зажаренного на углях, было много пурпурных и красных плодов, которые прекрасно сочетались и выглядели соблазнительно. Лилин тут же уселся на самое почетное место и оглядел группу перед собой. Рядом с ним, справа и слева, сидели Фризер и Грим. Естественно, их позиции были самыми высокими, как у рыцарей и слуг, которые первыми последовали за Лилином. За ними были управляющий старый Уилкер и лидер группы наемников Раранские и Соколы, Файрн. Что до Анны, то она молча ожидала позади Лилина, как прилежная служанка. Однако никто из присутствующих не смел думать, что по статусу она всего лишь служанка. Все знали, что молодой мастер исключительно благоволил Анне. Она не только могла регулярно видеть Лилина, но даже хранила ключ от казны. У старого Уилкера это вызвало некоторое недовольство, но Лилину не было дела до этого. После того, как Лилин приобрел здесь землю, Файрн перевез сюда всю семью и стал поистине верным слугой Лилина. Далее шла группа наемников Раранские ястребы. Срок договора с ними недавно завершился, но половина наемников решили остаться на щедрых условиях Лилина. За длинным столом сидели и многие другие, но Лилин был знаком лишь с небольшой их частью. Остальные просто казались знакомыми, а Лилин знал их лица и имена, которые смог запомнить благодаря Ичипу. Лилин никогда не утруждался пустяками обычной жизни. Путь к становлению магом уже отнимал огромную часть его концентрации, так что он абсолютно не мог выделить время на какие-то другие дела. Конечно, со стороны поведения Лилина было похоже на повадки других магов. Оно также укладывалось в ожидания обычных людей. В глубине души все жители Южного побережья считали магов группой людей, владеющих таинственными силами, но чрезвычайно уединенных. Они часто обитали в темных лесах или скрытых болотах. Свои жилища они покидали только тогда, когда им требовались ингредиенты и другие предметы. Молодой мастер, люди, собравшиеся у длинного стола, встали и поклонились. Дзынь. Серебряной ложкой Лилин стукнул по стакану перед собой, издав звон. «Все, я созвал вас сюда сегодня, потому что у меня есть что объявить». Взгляд Лилина прошелся по толпе. Сейчас его духовная сила уже достигла 13.1, и таинственный взгляд его глаз вызывал благоговение. Они как будто были вырезаны из драгоценных камней высочайшего сорта. Всякий, на кого он смотрел, испытывал острую боль в глазах, и у них непроизвольно начинали течь слезы. Даже Грим или Фризер сейчас могли только низко склонить головы. «Пожалуйста, приказывайте, молодой мастер». Лилин посмотрел на сборище людей перед собой и медленно произнес: «Я уеду на какое-то время, точной даты возвращения не будет. В мое отсутствие лавкой лекарств и повседневными делами поместья будут управлять Анна, Грим и Фризер». «Что?» Началось волнение, и члены группы немедленно начали с жаром перешептываться между собой, бросая странные взгляды на Анну, Грима и Фризера. Грим и Фризер смогли перенести внимание многочисленных глаз. Однако Анна, как женщина, испытала некоторую неловкость, ерзая и хватаясь за свое платье. Тишина. Лилин снова ударил по серебряному стакану, и толпа замолкла. «С сегодняшнего дня слова этих троих будут как мои. Вы должны полностью подчиняться и выполнять любой их приказ. Мы повинуемся». Хотя Лилин обычно не утруждал себя подобными речами, но внушительная аура, исходящая от него, была чрезвычайно властной. Ходили слухи, что он был частью таинственной сущности, что еще усилило почтение его слуг к нему. Глава 79. Уборка. «Анна, Грим, Фризер, втроем зайдите ко мне в кабинет после ужина». Удостоверившись, что у его слуг нет возражений, Лилин кивнул и добавил: «А сейчас, пожалуйста, все угощайтесь». Все присутствующие вернулись на свои места и сели. Зазвенели столовые приборы. С тех пор, как Лилин отдал приказы, зал был еще тише, чем прежде. Ужин был великолепен, но вдруг стало заметно, что сердца собравшихся что-то тяготит. После ужина Лилин встретился с теми тремя, что знали о его истинной личности мага. На Гриме и Фризере была кожаная броня, выглядевшая чрезвычайно внушительно. Анна все еще была одета в блузу с низким вырезом и казалась еще более соблазнительной. «Вы, ребята, знаете, что я маг. Прямо сейчас я собираюсь отправиться в путешествие и по некоторым причинам могу только оставить вас здесь». Лилин сел за стол, торжественно обращаясь к этим троим. Приказы, озвученные там прежде, касались лишь остальных. Гримм и Фрейзер, отныне вы должны относиться к Анне так же, как ко мне, понятно, мы понимаем. Гримм и Фрейзер склонили головы. В отличие от остальных, они знали, как устрашающий этот их мастер, и не возражали против приказов Лилина. Лилин отослал Гримма и Фрейзера и остался в комнате наедине с Анной. «Молодой, молодой мастер!» Глаза Анны наполнились слезами. «Я уже создал противоядие от эссенции дурмана в твоем теле. Еще возьми вот это!» Со своими женщинами Лилин был куда мягче. Вместе с этими словами, он вручил Анне несколько зелий и свиток пергамента. «Это!» Анна развернула свиток, чтобы посмотреть, и поразилась. «Это доверенность!» Ты станешь управлять всеми моими предприятиями в великом ночном городе. Более того, если я не вернусь в течение 10 лет, все это перейдет в твою собственность. Лилин скрестил пальцы. Кроме того, эти процедуры засвидетельствовали Мерфи и Виконт Джексон. Если в будущем у тебя возникнут проблемы, ты можешь обратиться к ним за помощью. Этого добра Лилин мог иметь сколько угодно. Естественно, он не возражал против того, чтобы отдать их Анне в качестве запасного плана для себя. Кроме того, даже если эта шахматная фигура выйдет из строя, особенно жалеть будет ни о чем. В конце концов, на данный момент Лилин был лишь помощником Академии Бездонного Леса Костей. По правилам Академии, помощникам не разрешалось приводить своих спутников или служанок на ее территорию. С такими вещами рано или поздно Лилину пришлось бы расстаться, поэтому, естественно, его сердце из-за них не болело. Еще вот жало пустынного скорпиона, особый инструмент, чтобы контролировать Гримма и Фрейзера. Ты должна хорошо заботиться о них. Нет. Анна прикусила губы, а затем бросилась вперед и обняла ноги Лилина. Молодой мастер, пожалуйста, не прогоняйте Анну. Анна хочет быть рядом с молодым мастером, чтобы ей не пришлось делать. Ладно, девушка держалась за ноги Лилина, и яркие как жемчуг слезы катились по ее прекрасному лицу. Ее теплое, слегка дрожащее тело обвилось вокруг ног Лилина. Можно было заметить, что Анне потребовалось набраться огромной храбрости, чтобы произнести эти слова. Лилин смотрел на Анну с некоторой нежностью. Он протянул правую руку и погладил ее волосы и спину. «Мне очень жаль, Анна. Место, куда я должен отправиться, для тебя чрезвычайно опасно». Но Анна подняла залитое слезами лицо, как будто желая сказать что-то еще. «Хватит, слушай». Внезапно лицо Лилина ужесточилось. Анна увидела, что ее мастер повел себя так, и в ее уме всплыла глубоко внедренная боль и страдание за непослушание приказам. Все-таки она прошла обучение рабыни. Это были методы работорговцев, но они впечатались в самую душу Анны. «Да, молодой мастер». Анна перестала плакать и приняла свиток с коробкой, глядя на Лилина как кошка, брошенная хозяином. Наблюдая за поведением девушки, Лилин достал из своих одежд несколько зелий и дал ей. Все-таки, сердце у него было не каменное. Это зелье восстановления, которое может быстро исцелить телесные раны. Храни его хорошо. А это пурпурное зелье атакующего типа. Если настанет день, когда тебе встретится опасность, с которой не смогут справиться даже Гримм и Фрейзер, бросай это зелье. Ты поняла? Лилин указал на пурпурное зелье и проинструктировал Анну. Анна поняла. Ее глаза покраснели. Она знала, что не сможет ослушаться приказов хозяина, поэтому бережно приняла зелье. Эх, глядя на ее удаляющуюся фигуру, Лилин неожиданно вздохнул. Он сделал множество приготовлений, но знал, что через 10 лет эта группа, которую он оставляет позади, вероятнее всего исчезнет. Однако он не сожалел. Это все были обычные люди, не имеющие никакой склонности к становлению магами. В будущем они будут мало полезны для него. Вероятнее всего, единственным применением для этой маленькой группы будет укрытие Лилина от людей, и то не слишком надежное. В итоге, доверить все Анне было неплохим выбором. Если не считать эссенцией дурмана в теле Анны, Лилин удалил из нее все остальные ограничения. Отныне Анна будет свободным человеком. Я надеюсь, что ты сможешь жить более счастливой жизнью, получив эти вещи. В глазах Лилина ничего нельзя было прочесть. Если бы Анна попала в руки другого мага, то в лучшем случае стала бы инструментом для изливания его подавленной энергии. Когда его интерес иссякнет, девушку можно было использовать в эксперименте. Последовав за Лилином, Анна не только освободилась от статуса рабыни, но тот даже спас ее от ядовитой эссенции дурмана. Он даже отдал ей поместье и лавку лекарств. Поэтому, что бы ни случилось потом, Его совесть будет чиста. Проблемные дела улажены. Осталось тщательно избавиться от экспериментальной лаборатории подземных камер. С такими мыслями Лилин встал и отправился в подземелье. Эту зону он объявил запретной. Анна и двое рыцарей не посмели бы просто так прийти сюда. При тусклом свете факела Лилин достал хрустальный шар. В нем была видна фигура старика с безумным выражением лица, даже полным ужаса. «Мы встретились снова, мистер Роман», — с улыбкой поприветствовал его Лилин. Впрочем, в глазах Романа эта улыбка была более зловещей, чем дьявольская. «Не, не приближайся». Лицо Романа исказилось, и он в страхе отступил к стенке хрустального шара позади себя. Однако острое чутье Лилина различило решимость за испуганным лицом духа мщения. «Позволь рассказать тебе хорошую новость и плохую». Лилин умело разложил множество инструментов рядом с хрустальным шаром и позволил духу мщения издавать пронзительные вопли, пока говорил сам. «Хорошая новость в том, что я собираюсь на время покинуть это место». Прежде чем дух мщения ответил, Лилин улыбнулся и сказал: «А плохая новость в том, что, куда бы я ни отправился, ты отправишься вместе со мной». «О, нет, нет, умоляю тебя». «Ладно, тогда расскажи мне все, что знаешь». Поначалу Роман, естественно, ни о чем не хотел рассказывать, но после года мучений он начал выхаркивать некоторую информацию. После рассказа духа мщения Лилин покачал головой. «Похоже, мистер Роман еще не утратил надежды, поэтому продолжим». После утверждения Лилина лаборатория наполнилась воплями, похожими на предсмертный вой человека, от которых волосы вставали дыбом. Этот дух мщения выказал признаки психического расстройства полмесяца назад, но все еще умудрялся давать Лилину ложную информацию о секретах, которые знал. Дух мщения выдавал за раз много информации, и она была чрезвычайно сложной. Однако при помощи ИИ-чипа Лилин мог быстро записать весь его рассказ и систематизировать его. В следующие несколько раз он наткнулся на проблему. Роман всегда легко делился вещами из области общеизвестных, распространенных знаний. Однако важнейшие моменты и секреты он замалчивал и скрывал многое из важной информации. Впрочем, Лилин не возражал. Дух выдавал огромное количество информации каждый день. Учитывая, что ее фильтровал и сортировал ИИ-чип, Лилин все еще получал много информации. Кроме того, Лилин верил, что из-за непрерывных и продолжительных пыток и допросов этот дух мщения однажды расскажет ему все и взмолится о быстрой смерти. После завершения ежедневного допроса Лилин отправился в другие комнаты подземелья. Там на стенах висели разные пыточные инструменты в пятнах крови. На полу даже лежали несколько трупов, все покрытые ранами, так что в них почти невозможно было узнать человеческие тела. Бип. Плотность окружающей негативной энергии выше на 34,5%, что удовлетворяет наиболее базовому условию для существования духовного тела. Физическое тело цели подверглось различным страданиям и пыткам. Вероятность появления духовного тела 1,23%, и чип просканировал трупы и выдал цифры. По сравнению с вероятностью естественного образования духовного тела в 1/1000, это соотношение уже можно считать чрезвычайно высоким. Лилин погладил подбородок. «Будь у меня больше времени, я бы наверняка смог вызвать формирование искусственного духовного тела». Самый эффективный способ исследовать души заключался в использовании духовных тел. Эту установленную теорию публично принимали все темные маги. Сейчас Лилину приходилось постоянно симулировать условия внешнего мира и вызывать формирование искусственного духовного тела. Если бы известие об этом просочилось наружу, репутация Лилина оказалась бы полностью связана с дикостью и безжалостностью, что повредило бы его будущим планам. Репутация тоже своеобразное благо. Я не боюсь того, как люди меня воспринимают, но даже маги желают иметь дела с обладателями хорошей репутации, а не с типом, который имеет дурную славу. Лилин глубоко вздохнул и посыпал трупы порошком. Трупы с шипением разложились, превратились в желтый гной и очень скоро исчезли. Немного жаль, что мне пришлось в итоге остановить эксперименты, но я таки получил кое-какие результаты. Утешил себя Лилин. По меньшей мере, я уже добыл достаточных данных, относящихся к финальному шагу академических учений Лавиана, пробуждению духа. Что касается другой древней формулы зелья, слез Марии, то Лилин еще не нашел никаких подсказок относительно нее. Глава 80. Возвращение. Недавно в великом ночном городе произошло событие, не крупное и не мелкое. Оно стало темой разговоров на досуге как для простонародья, так и для дворян. Мистер Лилин, наследник дворянина, проживший в городе 3 года, добрый друг Виконта Джексона и ученого Мерфи, на время покидал великий ночной город. Перед отъездом он на самом деле передал поместье и лавку лекарств под управлением своей служанки. Дворяне, часто спускавшие накопленную энергию со служанками, никогда бы не передали им важные предприятия и прочее лишь по этой причине. В конце концов, для них служанки были подобны игрушкам, которые можно было заменить или выбросить в любое время. Что касается предприятий и земель, то их часто мог унаследовать потомок, и они были корнем постоянного развития семьи. Сделав это, Лилин превратился в посмешище для остальных дворян. Теперь он не только слыл ленивым добряком, но и приобрел звание болвана. Однако, к удивлению многих, служанка при помощи 2 рыцарей очень быстро подчинила себе оставшуюся часть группировки Лилина. В это же время городской лорд Виконт Джексон и Мерфи лично выступили вперед, чтобы выказать служанке свою поддержку, что позволило ей действовать от лица Лилина в отношении его предприятий. Приняв предприятие Лилина, Анна посвятила себя управлению ими, и делала это аккуратно и организованно. Вопреки прогнозам других дворян, предприятие Лилина в великом ночном городе не только не прогорело, но и постоянно развивалось, отчего многие дворяне попадали со стульев. Впрочем, все это не имело никакого отношения к Лилину. На сей момент он давно уже покинул великий ночной город. Небо потемнело, и на землю полились дождевые капли величиной с фасолину, создавая бесчисленные брызги. Красивый черный жеребец без остановки мчался по дороге, по обеим сторонам от которой быстро проносились пейзажи. Дождевая вода падала на рыцаря, но ее останавливал плащ. К полуночи ливень перестал, и рыцарь нашел укрытие в пещере. Пещеру освещало теплое яркое пламя. Над костром висела глубокая стальная сковорода, в которой варилась ароматная похлебка с белыми грибами. Время от времени на поверхность всплывали кусочки мясного жаркого. Рыцарь снял плащ, открыв молодое лицо с каштановыми волосами и глазами, сверкавшими как драгоценности. Этим человеком был Лилин. Сейчас он пил грибной суп, между делом вызвав карту и чипа. «После 2 месяцев непрерывного путешествия я наконец-то достигну Академии». Лилин посмотрел на свое место назначения на карте, а на его лице появились смешанные чувства. Раньше он бы так не торопился, и путешествие оказалось бы легким, если бы ему не приходилось постоянно менять маршрут и заходить на другие рынки, чтобы продать свои зелья. Однако при таком поспешном путешествии он испытал немало страданий. Прожив как король последние 3 года, Лилин привык к размеренной жизни дворянина и едва смог адаптироваться к нынешней ситуации. «Но я наконец-то прибыл. Согласно карте, я доберусь до Академии еще через 3 дня. Никогда бы не подумал, что какая-нибудь третья сторона действительно вмешается и заставит Академию Бездонного Леса Костей и 2 другие группировки заключить перемирие». Лилин все еще испытывал некоторое недоверие, вспоминая новости, которые услышал на рынке за последние несколько дней. Согласно этим новостям, из-за одновременного удара хижины мудреца Готэма и замка Белых Лесов с 2 сторон положение Академии Бездонного Леса Костей должно было пошатнуться. Даже защитное заклинание над штабом Академии было наполовину повреждено и почти разрушено. Но в итоге ректор Академии Бездонного Леса Костей использовал какой-то неизвестный метод, и ему действительно удалось попросить о помощи «Маяк Ночи». «Маяк Ночи» был одной из лучших организаций на Южном побережье. По слухам, ее глава обладал силой мага 3 уровня. При могущественном посредничестве «Маяка Ночи» Академии Бездонного Леса Костей, наконец, удалось спастись из опасной ситуации, в итоге придя к заключению договора между 2 соперничающими группировками. Лилин был не из тех, кто незамедлительно отзывается, получив просьбу вернуться в Академию. По дороге он всегда расспрашивал о новостях, только убедившись, что Академии Бездонного Леса Костей больше не грозила война, и что вызов помощников не был ловушкой, он решил вернуться в Академию. «На этом расстоянии я уже могу задействовать метод коммуникации, который мне показывал наставник. Лучше первым делом узнать правду». Лицо Лилина ужесточилось, и он достал из одеяния зелье розового цвета. Вынув пробку, он нарисовал этим зельем загадочную руну на земле. Она извивалась, как червяк. Ша-ша-ша. Поднялся розовый дым, который в итоге принял форму большого розового уха. «Кто это?» «Это энергетическая волна». Из уха послышался голос Крафта, сопровождавшийся множеством статических шумов. «Это я, профессор», — негромко ответил Лилин. «Этот голос, эти волны духовной силы, ты Лилин, Ты действительно стал помощником 3 уровня. В голосе Крафта слышалось изумление. Если помощники хотели продвинуться со 2 уровня на 3, им часто требовалось, по меньшей мере, 5 лет конструировать руны разума и укреплять море сознания. Однако Лилин потратил только 3 года на продвижение до помощника 3 уровня, что шокировало Крафта. В этом году тебе исполняется всего 17, но ты уже вошел в царство помощника 3 уровня. Обычно спокойный голос Крафта теперь нес ноту возбуждения. Помощник, достигший 3 уровня до 20-летия, часто имеет чрезвычайно огромный шанс на продвижение до официального мага. Однако такие помощники встречаются очень редко. Даже твой старший соученик, Мерлин, достиг помощника 3 уровня лишь в 21 год. Если бы Крофт знал, что Лилин продвинулся до помощника 3 уровня всего через год после ухода из академии, он бы немедленно провозгласил его гением. Однако Лилину было свойственно преуспевать молча. В ответ на изумление его наставника Лилин только поклонился и сказал: «Мне всего лишь повезло, я нашел редкий цветок пустоты». Цветок пустоты был разновидностью таинственного растения. Его лепестки были пурпурного цвета, и если бы маг вырастил его, то цветок оказался бы чрезвычайно сильным стимулятором для духовной силы мага. Важнее всего было то, что законы размножения цветка пустоты были непонятными. Они могли появиться в любом месте континента. Были даже случаи, когда маги находили следы этих растений на дне моря или в жерле вулкана. Кроме того, цветок пустоты обладал особым свойством. Когда все лепестки обрывали, весь стебель тут же сгорал без следа. Естественно, эту причину Лилин обдумал давным-давно. Благодаря Ичипу, собиравшему данные о разных таинственных растениях, он давно подготовил эту отговорку как причину для продвижения. Впрочем, были и другие помощники 2 уровня, которые использовали цветок пустоты для продвижения до 3 уровня. «Цветок пустоты?» – из уха послышался пораженный возглас Крафта. «Ты смог найти даже и такой ценный магический ресурс. Это первоклассный материал, один лепесток которого может стоить несколько тысяч магических кристаллов. Он даже может помочь магу в продвижении. Однако удачу в этом мире было крайне трудно предсказать. Крафту ничего не оставалось, кроме как поверить заявлению Лилина, что цветок пустоты был использован полностью. Затем последовала беседа наставника и ученика о недавних событиях в путешествиях Лилина. Когда Крофт узнал, что Лилин успешно завершил задание Академии, то выразил свои поздравления. В конце Лилин сказал серьезным тоном: «Профессор, что касается созыва помощников в Академию». Естественно, Лилин не связался с Академией напрямую, потому что опасался, что это может быть ловушкой. Вполне вероятно было, что у ректора Академии Бездонного Леса Костей есть другие планы, и он готов принести в жертву кучку помощников. Крофт помолчал на другой стороне заклинания коммуникации, перед тем как снова заговорить через некоторое время. На этот раз созыв помощников действительно был одобрен ректором и советом. «Я могу уверить тебя, что в этом призыве нет лжи, но...» Крофт начал говорить и замялся, из-за чего Лилин затаил дыхание. «Изначально, будь ты по-прежнему помощником 2 уровня, я бы, скорее всего, не одобрил твое возвращение в Академию. Однако теперь ты помощник 3 уровня, и кое-что изменилось. Позволь спросить, ты желаешь продвинуться до официального мага?» – внезапно спросил Крофт. «Маг 1 уровня. Это зачастую стартовая точка для мага, ищущего истину. Я определенно хочу продвинуться». Голос Лилина был глухим. «В таком случае, возвращайся. Когда ты будешь здесь, я все тебе расскажу. Времени сейчас немного». Розовое ухо вздрогнуло и тут же взорвалось, превратившись в огромное облако дыма, рассеивавшегося в воздухе. В пустой пещере в последний раз послышался голос Крафта. «Запомни, эта возможность очень редка, но ей также сопутствует опасность. Если ты желаешь идти далее по пути мага, то поспеши вернуться». Лилин смотрел на постепенно рассеивающийся дым и бормотал про себя. Благодаря сегодняшнему удаленному общению с Крафтом, пусть и в течение короткого времени, Лилин смог понять обстоятельства в Академии. Из этого он узнал, что Академия Бездонного Леса Костей на самом деле выкрутилась из опасности, но война как будто еще шла. Вот почему Академия усиленно созывала своих помощников обратно. Более того, возможности часто шли рука об руку с рисками. По мнению Крафта, если бы Лилин вернулся, его ждало бы множество возможностей. Крофт упомянул даже продвижение, которое Лилин, возможно, пройдет в будущем. Официальный маг. Лилин прошел ко входу в пещеру, взглянул на хмурое небо и идущий ливень, а затем вздохнул. За эти несколько дней он только спешил и ничего не делал, лишь посетив несколько рынков магов. Но сколько бы магических кристаллов Лилин не был готов отдать, на рынке никогда не было никакой информации, относящейся к продвижению официального мага. Более того, никто не продавал даже способа получения такой информации. Казалось, будто огромная невидимая рука напрямую унесла прочь всю информацию касательно официальных магов, чтобы никто о ней не узнал. Такую монополию на информацию должны поддерживать, по меньшей мере, большинство магов в крупных организациях и группировках Южного побережья. Глава 81. Гранитная обезьяна. Взгляд Лилина, казалось, был устремлен вдаль, а в его глазах сияла мудрость. Маги высших эшелонов, при условии, что они не могут продвигаться далее, заботятся только о защите и процветании своих семей и группировок. Для этого они монополизировали знания о продвижении до мага, изолировав странствующих магов и остановив их прогресс. Более того, даже Академия строго регулирует информацию, которая выдается помощникам для продвижения до 3 уровня. Лилин, прибывший из другого мира, естественно, распознал эти способы сокрытия информации. Однако, по сравнению с теми могучими высшими магами, на данный момент Лилин был всего лишь муравьем. Он не мог преодолеть эти способы, хоть и распознал их. В конце концов, Лилин был всего лишь помощником 3 уровня, даже не официальным магом. В Академии Бездонного Леса Костей определенно есть информация, относящаяся к опыту продвижения до мага 1 уровня, но я боюсь, что не смогу ее легко добыть. Очень жаль, но это самая вероятная ситуация, которую я могу представить. Лилин смотрел на далекие капли дождя, погружаясь в глубокие раздумья. После мучительного опыта продвижения до помощника 3 уровня Лилин был несколько травмирован случившимся. До полной подготовки и получения достаточной информации он бы наверняка не осмелился прорываться до официального мага. Шаг для становления из помощника официальным магом был наиважнейшим, и ошибки были непозволительны. Однако сила официального мага далеко превосходила силу помощника 3 уровня. Не говоря уже о том силовом поле, защищавшем официального мага, которое обнаружил и чип. Даже сейчас у Лилина не было средств, чтобы прорваться через него. Трудность получения информации от официального мага далеко превосходила возможности Лилина. Только обезумев, он бы стал этим заниматься. Что касается известного Лилину, то получить информацию в Академии было самым безопасным способом. Судя по новостям, на которые ранее намекнул Крофт, на сей момент это может быть довольно опасно, но это еще и лучшая возможность получить нужные ресурсы и информацию. Лилин посмотрел на бушующую снаружи грозу и внезапно преисполнился решимости. Он был из тех, кто дорого ценит свою жизнь, но в данной ситуации, когда его путь казался мрачным, он мог лишь набраться храбрости и рискнуть. Прямо сейчас он был в оптимальном возрасте для продвижения до официального мага. Если упустить этот шанс, то даже если он сможет добыть ресурсы и информацию в будущем, едва ли его стареющее тело выдержит его прорыв до мага 1 уровня. Более того, кое-какая уверенность у него имелась. По его собственным предположениям и симуляциям и чипа, была как минимум 90% вероятность, что Академия Бездонного Леса Костей потребует от него выполнить какое-то опасное задание, но не пожертвует им. Для Лилина этого было достаточно, чтобы пойти на риск. На этот раз я рискну. Если я не смогу покорить высочайшей пикой созерцать сияние рассветных лучей, пусть я стану илом, целиком погружусь в землю и сгнию. Он с решимостью смотрел на грозу, бушующую перед ним, и его глаза сверкали. 3 дня спустя, на дальних окрестностях Академии Бездонного Леса Костей, было уничтожено уже больше половины лесов вокруг Академии Бездонного Леса Костей. Земля была покрыта дырами и вмятинами. Неподалеку несколько клочков земли были белого цвета, а на ней лежали какие-то каменные обломки и зола. Судя по этому, можно было представить, через какой жестокий бой прошла Академия Бездонного Леса Костей. Действительно разрушена до такой степени. Лилин пустил коня вскачь и помчался вперед, испытывая радость от того, что без колебаний решил покинуть Академию ранее. Битва была такой внушительной, что в ней была разрушена половина ландшафта вокруг Академии Бездонного Леса Костей. Лилин не был уверен, что смог бы защитить свою жизнь, оставшись здесь. Спустя еще 2 минут путешествия по тропе, перед глазами Лилина предстало огромное кладбище. Это был подземный вход в Академию Бездонного Леса Костей, большое гранитное кладбище. Однако сейчас половина надгробий была расколота, а многие могилы были раскопаны, открывая темные проходы внутри. На каменных стенах и почве вокруг осталось много следов заклинаний. Сейчас перед глазами Лилина непрерывно раздавались предупреждения и чипа, показывающие чрезвычайно высокое излучение от некоторых следов этих заклинаний. Каждое надгробие было личным проходом для каждого профессора в Академии Бездонного Леса Костей, а сейчас они все разрушены. Он давно знал, что Академия Бездонного Леса Костей наверняка понесла катастрофические разрушения, но все же эта горестная сцена заставила Лилина со свистом втянуть в себя холодного воздуха. Бам! Лилин лениво пнул камень на земле и прошел к центру кладбища, где стояло огромное надгробие, похожее на замок. Это был вход в Академию Бездонного Леса Костей, общий для всех помощников. Поверхность замка была усеяна трещинами, а часть верхушки была отколота. Оставшаяся конструкция казалась неустойчивой и как будто готова была рухнуть. Такое зрелище вызвало у Лилина некоторую тревогу. Ему показалось, что если ткнуть пальцем в это надгробие, то оно обрушится. «Стой, нарушитель! Если ты не можешь показать ничего как доказательство, я заставлю тебя заплатить цену кровью». Две каменные статуи у большого входа были полностью разрушены. Крылатого червя и двуглавого пса теперь больше не было. Металлический голос прозвучал ровно тогда, когда Лилин хотел войти. Проследив за этим голосом до вершины замка из известняка, он увидел, как стремительно забралась большая тень. Эта черная фигура на две головы превосходила ростом обычного человека, а ее руки были очень длинными и касались земли. Надгробие замок было усеяно трещинами, но от подъема этой черной фигуры оно не пошевелилось ни на дюйм. Очевидно, конструкция Академии Бездонного Леса Костей была не такой слабой, как казалось с виду. Бам! Черная фигура спрыгнула, и на землю упала огромная тень, полностью накрыв Лилина. Бух! Черная фигура приземлилась, подняв тучу пыли. Лилин прищурился и наконец-то разглядел облик черной фигуры. Это существо было похоже на крупную обезьяну. Все ее тело было покрыто гранитом, и оно опиралось на землю обеими руками. Бип! Обнаружено существо с высокими уровнями энергии. Ведется сравнение с базой данных. Определено как гранитная обезьяна, сообщил голос Ичипа. Гранитная обезьяна являлась существом в мире магов, чья боевая мощь была сравнима с силой официального мага. Я ощущаю волны энергии, исходящие из предмета свидетельства на твоем теле, достань его. Гранитная обезьяна посмотрела на Лилина и обнюхала его большим носом. Когда обезьяна приблизилась, появилось чрезвычайно сильное зловоние. Лилину пришлось собрать много сил, чтобы не поморщиться. Свидетельство, Лилин немного подумал, а затем торопливо достал из рюкзака красную металлическую карточку, которую получил ранее вместе с заданием. Так вот что это было. Гранитная обезьяна взяла металлическую карточку и проглотила ее одним махом, как будто жуя какой-нибудь деликатес. Она даже закрыла глаза, словно наслаждаясь ее вкусом. Это помощник Академии Бездонного Леса Костей, который выполнял задание снаружи. Через дюжину секунд гранитная обезьяна открыла свои большие глаза и сказала Лилину: «Заходи, малец, пожалуйста, прими мои подношения». Лилин задумался и поклонился гранитной обезьяне, прежде чем достать связку плодов, похожих на бананы, и положить их на землю. Бананы слоновьего хобота. Неплохо, неплохо. Большая обезьяна кивнула, взяла один плод, очистила его и нетерпеливо бросила в рот. «Могу я спросить, что случилось с двумя прежними стражами?» — осторожно спросил Лилин, наблюдая, как наслаждается гранитная обезьяна. «Они мертвы». Ответ большой обезьяны был коротким, и Лилин тихо вздохнул. Чего-то такого он давно ожидал. Эти две статуи явно были первой линией защиты Академии. При атаке они бы пали первыми. Поклонившись еще раз, Лилин вошел через проход Академии Бездонного Леса Костей. Тускло освещенный лестничный пролет был таким же, как перед уходом Лилин. Однако по какой-то неизвестной причине, может, потому что теперь он был помощником три уровня с большей духовной силой, но Лилин обнаружил на стенах и камнях несколько отметин и следов крови. До его ушей донеслись даже слабые завывания духов погибших. Лилин провел множество экспериментов на духовных телах и ни за что бы не спутал эти звуки с чем-то другим. По дороге он заметил, что ему встречается гораздо меньше помощников, чем обычно. Лилин прикинул, что Академия Бездонного Леса Костей больше не имела и половины своей прежней силы. Даже популярные места, Торговая площадь и зона выдачи миссии казались безлюдными. У стойки зоны миссии Лилин передал записи в хрустальном шаре и кусочек чешуи огромного змея Манкисте. «Я здесь, чтобы завершить задание». «Ладно, подожди». Работник за стойкой тоже сменился. Сейчас это была веснушчатая девушка, с виду похожая всего лишь на помощника два уровня. Ожидая, смертельно скучающий Лилин наглядывался вокруг. Хотя людей в зоне миссии стало гораздо меньше, количество заданий не уменьшилось, а только выросло. Кроме того, награды за многие из них тоже увеличились по сравнению с прошлым. Лилин предположил, что хоть и сложность этих заданий осталась той же, но награда увеличилась вдвое от изначальной. Это было странно, и поэтому глаза Лилина сверкнули. Лилин. Глухой хриплый голос раздался позади Лилина. Лилин обернулся и увидел распухшую фигуру, укутанную черной вуалью. Кроме того, он почувствовал вонь. «Ты, Нисса». Глаза Лилина расширились. Естественно, он явственно помнил этот образ. Но даже если бы и не помнил, его записал Ичип. «Ты действительно еще помнишь меня?» В голосе Ниссы слышался восторг. При этом от ее тела исходила волна энергии. Согласно Ичипу, она на самом деле была помощницей два уровня.